Глава 4. Поговорить, решить и сделать. С тактическими комплексами дело здесь обстоит довольно странно. Бояре как не имели права на владение такой техникой, так и не имеют. Наемники же вполне официально вправе приобретать подобное устройство, но за рубежом. То есть сделка должна быть оформлена за пределами страны. Более того, в России они не могут распоряжаться этой собственностью по своему усмотрению. То есть продать, купить, подарить, отдать в залог – сделки подобного рода с участием ТК на территориях, подпадающих под юрисдикцию русского монарха, запрещены. Собственно, как и использование самих комплексов. Но здесь вступает в действие особый статус приграничья. То есть, как и в случае с тяжелой боевой техникой, пока наемник не суется со своим тактическим комплексом через фильтр-линию и не ведет в нем боевых действий на территории пограничья, его никто не тронет. А вот помощи в обслуживании комплекса или его сложном ремонте не окажет. Прежде всего потому, что оборудование для такой работы на территории Червонного боярства просто отсутствует, а Рюмины и Громовы не спешат открывать здесь свои представительства. Надобности нет. Продавать ТК частным лицам они не имеют права, а делать ставку на ремонт иностранных комплексов или той малости их собственного производства, что покупается наемниками за рубежом, не тот гешефт. Вот и перебиваются наемники как могут, зачастую бросая вполне еще пригодные для ремонта ТК прямо на поле боя, а потом вынуждены покупать новые или бэушные комплексы на территории тех же СБТ. Расходы? И немалые, но кого это волнует? В общем, с ТК ситуация здесь как бы не хуже, чем с тяжелой боевой техникой и мощным вооружением. Есть надобность? Покупай, пользуйся. Вон там, за разделительной полосой. А ремонт? Ну что ремонт? Крутись как хочешь. А в случае с ТК даже вездесущий ЦС не особо поможет. Разве что наводку на площадку даст, где можно обзавестись новым комплексом взамен убитого. Нет, кое-какой ремонт местные производят, но именно что кое-какой. Смена бронеплит, ремонт движков, замена приводов или других узлов. То есть работы гаражного уровня. Удивительно ли, что после моего заявления Стенича так проняло? Впрочем, кое в чем я, пожалуй, ошибся. По крайней мере, Любомира, как оказалось, больше заинтересовал не комплексный ремонт ТК, а работа с их мозгами, что на самом деле неудивительно. Машины в большинстве отрядов разные. Мало кто может себе позволить закупку тех же тактических комплексов одного производства, пустился в объяснение Стенич. И дело здесь, как ты понимаешь, не только в цене, хотя и она важна, а в разнообразии и скудости рынка, как ни странно это звучит. Иными словами, в продаже можно найти самые разные комплексы, хоть наши, хоть китайские, хоть заморские, но в разнобой и не постоянно. То есть пару машин одного производителя подобрать еще можно, а вот больше уже проблема. А это значит, что при восполнении потерянной в бою техники, отряд вынужден брать что есть. Отсюда прямо вытекают проблемы с совместимостью техники. Если те же режимы связи и целеуказания еще можно привести к единому знаменателю, то объединить, скажем, пару польских гусаров и итальянскую Альбу в единую тактическую группу работа муторная и крайне ненадежная. Я небольшой специалист в программировании, но за годы наемничества успел наслушаться от техников и пилотов матов на эту тему. Все эти эмуляторы и конвертеры данных, надстраиваемые поверх оболочек ТК, изрядно замедляют производительность и легко слетают в самый неподходящий момент, что крайне негативно сказывается на эффективности, боевом взаимодействии и, как следствие, на живучести всего отряда в целом. Это старая головная боль всех пилотов, Кирилл. Теперь понимаешь, почему я так удивлен твоими словами? Понимаю, кивнул я, выслушав моего взбудораженного собеседника. Но если вы считаете, что мы придумали что-то совершенно новое, то вынужден вас расстроить. Увы и ах, полную совместимость систем различных производителей мы тоже обеспечить не можем, если говорить о тактических комплексах. Зато нам вполне по силам привести все имеющиеся ТК любого отряда к одному знаменателю иным способом. Правда, о родных РСУ в этом случае придется забыть. РСУ. Рунная система управления, она же оболочка. ПО, используемое в технике от ЛТК и ТТК до боевых платформ и авиации. «А функционал?» – осведомился Любомир. Наши умники неоднократно пытались установить единое программное обеспечение на отрядную технику. И каждый раз оказывалось, что такая унификация, в тех редких случаях, когда она вообще удается, сильно урезает возможности машин. «Возможности техники останутся прежними», – заверил я его. «Конечно, обойтись без тонкой настройки не получится, но это вполне рядовое мероприятие. Его и без того проводят при любой модернизации носителя. Здесь же придется лишь потратить немного больше времени на эталонное тестирование, чтобы при запуске новой РСУ не возникло проблем с допустимыми режимами работы, установленных на машине узлов и навесного оборудования». «Понятно». Стенич вновь затянулся забытой было трубкой и, обнаружив, что та потухла, с тихим рыком принялся ее раскочегаривать по новой. А пока муж был занят, слово взяла Илона. «Кирилл, вы сказали, что не можете совместить родные системы ТК. А есть ли возможность обеспечить совместную работу иных устройств?» — спросила она, моментально ухватившись за мою оговорку. «В принципе, да», — кивнул я. «Хотя здесь многое будет зависеть от объединяемого оборудования, его назначения и функционала. Скажем, создать рабочее поле из эмиттеров систем эфирного противодействия разных производителей», — привела пример Майя. «Вполне возможно», — после недолгого раздумья ответил я. «Нужно будет только воткнуть ОСО в управляющий вычислитель, установить поверх служебной программы и пройтись встроенным сканером по связываемым устройствам». «Что такое ОСО?» – спросила женщина, переглянувшись с присевшей на край лавочки невесткой. «Изобретение студентов Тверского политеха, созданное специально для коммутации устройств различных производителей», – улыбнулся я. «Открытая системная оболочка. Очень удобная вещь, особенно когда нужно заставить работать вместе устройства, производители которых видят в друг друге непримиримых конкурентов. Если хотите, могу даже переслать вам ее. На пробу, так сказать». Обе женщины довольно кивнули. «Спасибо, Кирилл, будем рады», — отозвалась Илона, а Майя тут же развернула экран своего браслета. «Намек понятен. Секунда-другая, и вытащенный мною из архива домашнего вычислителя дистрибутив ОСО ушел на ее коммуникатор. Утаивать эту информацию я не стал по нескольким причинам. Первое. Любой нормальный специалист при первом же тесте системы обнаружит наличие открытой оболочки. А значит, и хранить в секрете сведения о ней бессмысленно. А второе. Ну вот не верю я, что сидящие напротив меня дамочки, явно очень неплохо соображающие в технике, ничего не знают об ОСО. Уж кому-кому, а наемникам с их разношерстным железом подобное программное обеспечение просто жизненно необходимо. Вывод. Меня незатейливо прощупывают на грамотность. Спасибо невесте и ватажнику за прошедшее время, изрядно поднатаскавшим меня в этой области и заставившим вспомнить практически все, что знал Кирилл Громов о рунике вообще и рунном программировании в частности. Ну и третье. Почему бы не продемонстрировать готовность к сотрудничеству советнику наемничьего круга и бывшему майору одного из старейших отрядов наемников в здешних местах? Принцип «услуга за услугу» — он ведь не только у бояр в ходу. У нормальных людей понятие «ты мне, я тебе» тоже в почете. Да и отказываться от потенциального клиента было бы неблагоразумно. Мне еще базу на что-то содержать нужно. Дальнейший разговор со Стеничами крутился вокруг уже озвученных тем. Женщины продолжили импровизированный неявный экзамен, умудрившись пару раз поставить меня в тупик своими вопросами. Любомир осторожно расспрашивал об отряде и возможных сроках его появления в окрестностях Рахова. А когда он ненавязчиво заметил, что может помочь с доставкой оборудования для обустройства на выбранном для базы месте, я понял, что дело наладилось, но от помощи отказался. Совершенно не намереваюсь допускать каких-то левых людей на свою территорию. Будут ходить, смотреть, вынюхивать. Оно мне надо? И плевать, что к тому времени вместо базы будет только пятно под застройку. Умному хватит и такой подсказки. Не то чтобы я всерьез рассматривал возможность противостояния с наемниками приграничья. Таких целей у меня нет. Наоборот, я намерен работать с ними долго и плодотворно. Но того факта, что кто-то из гостей может погнаться за длинным рублем и слить увиденные или зафиксированные настройки куда-то на сторону, исключать не могу. И вообще, безопасности никогда не бывает много. Оставаться в Рахове еще на сутки я не стал и тем же вечером отправился в путь. Благо, железнодорожный узел в этом городке предназначен не только для грузовых перевозок, и проблем с проездом у меня не возникло. Правда, пришлось довольно активно пользоваться отводом глаз, поскольку светить документами, и оригинальными, и подложными, как и оставлять в памяти официальных фиксаторов свой портрет, я совершенно не желал. В Липенбор я вернулся только к концу следующего дня, проклиная себя за желание опробовать Борей. Если бы добирался до приграничья своим ходом, мог бы хоть меток понаставить, как проделывал это по пути в Тобольск, и вернулся бы тогда намного быстрее. Но ведь нет, захотелось побаловаться. В гостиную дома, где еще не так давно обосновались мои ученицы, ныне обживающие ближайший лес, я ввалился в уже полной темноте, уставший и вымотавшийся так, словно целый день мешки с цементом таскал. И как будто этого было мало, стоило мне усесться в кресло и облегченно вздохнуть, как откуда-то сзади на меня обрушился визжащий комок радости. Инга. Все, следующий час меня топили в болтовне. Соскучившаяся по общению сестра Жорика просто вынесла мне мозг. Выла его чайной ложечкой. Честное слово, если бы не улыбка и искренние эмоции девчонки, я бы, наверное, кого-то придушил. В частности, охранничков Бестужева, присматривавших все это время, как за моими рыскающими по маршруту ученицами, так и за Ингой. И ладно, ученицы, с которыми охранникам было строго-настрого запрещено не то что разговаривать, но даже на глаза попадаться, если это не обусловлено очередным испытанием, но ведь эти дуболомы и за Ингой присматривали так же. То есть молча и не показываясь на глаза. И даже еду ей приносили, оставаясь незамеченными. Неудивительно, что гиперактивная девочка чуть с ума не сошла от одиночества и невозможности с кем-нибудь поговорить. Она же и часа помолчать не может, а тут несколько дней кряду. В общем, хреновый из меня воспитатель получился. Или охранники у Бестужева какие-то кривые. Эх, хорошо еще, что прыгая через Вологду, я не забыл заскочить в одну из тамошних лавок, где обзавелся большим пакетом самых разных сластей. Как чувствовал, что пригодятся. В конце концов, соскучившийся по общению ребенок выговорился и, пригревшись у меня под боком, заснул. Я отнес Ингу в кровать и, укрыв пледом, наконец сам отправился на боковую. А чуть свет меня разбудил звонок неугомонного Рогова. Ватажник бил копытом и только что конем не ржал, демонстрируя свою готовность к работе. Ну что за неугомонная семейка, а? Как оказалось, пока я общался со стейничами и добирался до Липенбора, Георгий успел не только наведаться в Кострому и сагитировать Северского на поездку. Они уже и на горе побывали, и осмотр места провели. На мой удивленный вопрос, дескать, когда успели, Георгий поверг меня в натуральный шок, ответив просто и незатейливо. Так ведь Игорю Сергеевичу обследование провести, только ногой топнуть. Гридень тверди все-таки. И как я мог упустить такую мелочь, из виду спрашивается. Теперь же, как доложил Жорик, агент сидит у себя в конторе, сводит результаты инспекции и свои впечатления в один документ и настоятельно рекомендует воздержаться пока от обращения в строительные фирмы, обещая через неделю представить нечто эдакое. Что ж, подождем. Мне даже интересно, что предложит этот тихушник. Выслушав доклад Георгия, я предложил ему чуть сдвинуть планы по его записям и заняться подбором необходимого оборудования для будущей мастерской. Она ведь одним перетяжным стендом не ограничится. Да и хотелось бы иметь возможность ремонтировать не только ТК, но и другую технику. А это значит генераторы, подъемники, прессы, сварочные аппараты и прочее счастье автомеханика. Об инструменте и соответствующей мебели я и вовсе молчу. Со скрипом выделил Жорику 20 тысяч рублей на эти покупки и посоветовал поискать поставщиков ГСМ, готовых отправлять необходимые материалы в Ворохню. «А почему сразу не Врахов?» – спросил Рогов. «Потому что для этого поставщик должен будет переправить груз через фильтр в Ясене». «Догадаешься, сколько нужно будет заплатить, чтобы местные не чинили препон?» – фыркнул я в ответ. «И как же...» – Георгий на миг замолк. «А вот так. Доставка до Ворохни за счет груза отправителя. Там перегрузим его на собственный транспорт и окном на трассу за фильтр-линию», – ответил я. Кстати, с оборудованием для мастерской поступим так же. Мне не нужны задержки и любопытство ЦС на данном этапе. «Ну, оборудование ладно, пару континентальников перебросим, а с ГСМ как?» «Нам же нужны будут постоянные поставки», — чуть подумав, проговорил Жорик. «С первым забросом так же», — ответил я, «а последующие пойдут под пломбами Бестужевых, их тормозить на фильтре точно не будут». «Может быть, и с оборудованием так же поступить?» — спросил Рогов. «Изначально я предполагал поступить именно так, но по размышлению вынужден был отказаться от этого варианта», — признался я и пояснил. «Тому есть две причины. Первая — то, что, увидев клейма и пробы боярского рода, контейнеры с оборудованием не станут тормозить на фильтре, еще не значит, что их не просветят чисто из интереса. Не хотелось бы, чтобы в свете пошли слухи о Бестужевых, выводящих из страны оборудование для строительства тактических комплексов. Вторая причина. Ввиду возможности проявления подобного любопытства, предполагаю, что некоторые безбашенные паны-баны или наемники, узнав о таком лакомом куске, пребывающем в приграничье, могут попробовать отжать его в свою пользу, по пути на базу или когда техника уже будет на ее территории, что тоже возможно, поскольку я планирую доставить оборудование еще до полного завершения строительства, а значит и до установки всех охранных систем. Не хочу терять время». «Понятно», – протянул Рогов. «А что с медицинским оборудованием?» «Об этом говорить пока рано», – поморщился я. «Вернутся девчонки из леса, тогда и обсудим. Эта тема не первоочередная, сам понимаешь. Сначала нужно наладить работу рембазы, а уж потом можно и медициной заняться». «Но нам нужно будет заранее предусмотреть место для медбоксов», – заметил Георгий. «Может, я сообщу Северскому? Да и с профессионалами в этом деле посоветоваться нужно, мало ли что». «Думаешь, там нужно что-то специфическое?» «Почти уверен», – кивнул Жорик. «Ладно, решим вопрос», – согласился я. «Свяжись с Вербицкой-старшей от моего имени. Она в целительстве соображает побольше Елизаветы. Посоветуйся». «А может, лучше ты сам, атаман?» – помявшись, пробормотал мой собеседник. «Интересно. Я чего-то не знаю?» «Нет, в общем-то, но меня эта семья пугает, если честно», — признался Жорик. «Однако новости». «Ладно», — протянул я, окинув Рогова внимательным взглядом. «Разберусь сам. Занимайся оборудованием для мастерской». Распрощавшись с изрядно сконфуженным ватажником, я потянулся и, схватив с тарелки еще теплый пирожок, через эфир дернул ручку двери на себя и еле сдержал усмешку, рассматривая распластавшуюся у моих ног Ингу. «Подслушиваем, значит, подсматриваем», — констатировал я, поднимая сопящую от негодования девочку. Та смерила меня сердитым взглядом и демонстративно отвернулась. «Обиделась, ага». «Все равно ничего слышно не было», — буркнула она себе под нос. «Ты щитом закрылся». «И ты сдалась», — улыбнулся я. Ответом мне был злой взгляд и обиженный фырк. «А что мне еще оставалось?» — выдала Инга, в глазах которой мелькнули слезинки. «Ну да, понимаю, отсутствие дара, когда вокруг столько колдующего народу, бьет по самолюбию. Но впадать из-за этого в истерику не дело». «Воспользоваться рунами?» — пожал я плечами. «Или мы с тобой зря занимались?» «Как?» А вот это уже был крик души. «Занимались, занимались. Надавал мне задание и сбежал, как Жорик, а мне? А я...» Присев рядом с упавшей на лавку, уже ревущей в голос девочкой, я утер салфеткой катящиеся по ее щекам слезы и вздохнул. Чего-то в этом роде следовало ожидать. Правда, я почему-то думал, что ее накроет в присутствии моих учениц, а оно вот как вышло. Да, здесь еще ее вынужденное и такое неожиданное одиночество наложилось. Все же пребывание одной в пустом доме для гиперактивного ребенка, успевшего привыкнуть к огромному количеству народу вокруг, да после не такого уж давнего заключения в больнице, где тоже поболтать было особо не с кем. Эх, вот чего стоило подумать об этом раньше? Идиот. «Эй, не плачь!» Я легонько толкнул Ингу в бок. «Обещаю, больше я никуда не сбегу. А если и вынужден буду куда-то уехать, то одна не останешься точно. Либо учениц отдам тебе на растерзание, либо братца. Договорились? Ну уже, Инга, посмотри на меня». Спустя полчаса моих уговоров и ее всхлипов, девочка все же успокоилась и пулей вылетела из кухни. Правда, вскоре вернулась, умывшаяся и посвежевшая. «Что ты там говорил о рунах?» Тряхнув гривой пышных волос, спросила она, глядя куда угодно, только не в мою сторону. «Ну да ладно, хоть успокоилась». «А что я о них говорил?» Пожал я плечами. «Только то, что ты могла ими воспользоваться, чтобы разбить мой купол тишины или хотя бы обойти его». «Ну, допустим, простую цепочку я бы составила, но как ее заставить работать, если у меня нет ни одного кристалла, а самой не хватит сил на активацию даже одной руны?» — хмуро спросила Инга, устраиваясь за столом и наливая себе полную чашку чая. «Кажется, кто-то не выполнил домашнего задания», — констатировал я. Девчонка тут же заолела, как мака в цвет. «Неправда, я все выучила!» Запальчиво воскликнула она. «И задачи все решила». «Вот как. Выучила, значит», — покивал я. «А поняла?» «Да», — уже менее уверенно проговорила Инга. «Что ж, проверим», — хлопнул я себя ладонями по коленям. «Итак, первый вопрос. Что такое стихиальный эгрегор?» «Зримое воплощение стихий», — тут же откликнулась мелкая. «Природное или созданное искусственно?» «К первым можно отнести, например, ручей, вулкан, ветер, обвал, еще удар молнии и... ну, все такое. А ко вторым – плотину, костер, ветряную мельницу, песочные часы. Ой!» «Что такое?» Участливо взглянув на вдруг смутившуюся Ягозу, спросил я. «Я поняла, как можно было активировать рунискрипт», – произнесла она, печально вздохнув. «У меня в комнате есть песочные часы. Можно было бы запитать руны от них, как от эгрегора тверди». «А в летней кухне лежат спички и зажигалка», — добавил я. «А в ванной комнате, в ящике для хозяйственных принадлежностей, лежит воронка, и наверняка найдется пара пустых емкостей для воды. Уж на запитку четырехрунной цепочки одного из таких приспособлений точно хватило бы». «Я поняла», — кивнула Инга, и на этот раз печали в ее голосе было куда меньше. Хотя недовольство в эмоциях никуда не делось. Но сейчас оно было направлено исключительно на себя. «Рад за тебя», — искренне улыбнулся я и, ткнув мелкую пальцем в лоб, договорил. «Думать, Инга, прежде чем опускать руки, нужно обязательно хорошенько подумать. И поверь мне, по размышлении в 99 случаях из 100 выяснится, что отступать незачем или как минимум рано. Мало сил? Найди того, у кого их много. Мало денег, найди способы заработай. Нет возможности сделать что-то самой, найди того, кто тебе поможет. Архимед говорил, дайте мне точку опоры, и я переверну мир. И знаешь, что интересно?» «Что?» – спросила Инга. «Он его перевернул», – усмехнулся я. «Своими идеями и изобретениями. Ум этого ученого и стал той точкой опоры, которая сдвинула наш мир с места. А ведь он, насколько известно, не имел и малейшей склонности к эфиру или стихиям». «Вот ты завернул», — задумчиво протянула мелко, после чего тряхнула головой и с лихорадочным блеском в глазах потребовала. Нет, даже констатировала без единой нотки сомнения в голосе. «Ты поможешь мне сделать носимые эгрегоры». «В смысле?» «Песочные часы — это хорошо, но их неудобно все время таскать с собой, могут разбиться. Да и улучшить отдачу энергии за счет формы и правильного расположения рунного съемника тоже не помешает, согласись», — пояснила она. «А еще можно сделать клипсидру и доработать зажигалку. Опять же, с электричеством тоже зажигалка подойдет, только с пьезоэлементом. Вот с ветром не знаю, как поступить». «Хочешь собрать все основные эгрегоры?» Понимающе кивнул я. «Именно. И чтобы они всегда были со мной. Насколько я поняла, многие рунискрипты лучше относятся к стихийному наполнению, чем к эфирному», протараторила повеселевшая девчонка. «Ну так что, поможешь?» «Помогу, конечно», кивнул я в ответ. «Такой энтузиазм надо поощрять. Кстати, для получения стихии ветра тебе достаточно будет сделать рунный съемник в виде кольца и дунуть в него». «Здорово», улыбнулась Инга. «А теперь спустим ее с небес на землю. Но расчет съемников будешь делать сама».